Однако до сих пор никто не объяснял ей этого в деталях. Энри и Нему были не в том возрасте, чтобы слушать такие рассказы, так что кто-то должен научить ее, что делать. И это знание представляет из себя одновременно и лекарство, и яд. Люпус Регина-сан говорит такие странные вещи. Все жители деревни относились к помощнице их правителя с любовью и почтением. И Энри тоже. Однако некоторые черты ее характера она принять не могла. Она уже какое-то время знает Люпус Регину и кое-что поняла. Та – злодей, с восторгом наблюдающий за чужой реакцией на свои злодеяния и вполне способна с улыбкой наблюдать, как кто-то падает в яму или попадает в капкан. Энри чувствовала, что если не скажет прямо «пожалуйста, научите меня», то не услышит от Люпус Регины ничего конкретного. С другой стороны, Энри опасалась, что если не углядеть за Нему и позволить ей поговорить с Люпус Региной, то та расскажет девочке обо всем и все, со смаком и во всех подробностях. «Могу научить тебя всем взрослым вещам, только попроси». Энри не забыла этих слов Люпус Регины. Твердо решившись переговорить с Люпус Региной, Энри собрала разбросанную по полу одежду. После чего направилась на кухню и повернула кран. Она набрала воду в небольшую емкость и повернула кран в обратном направлении, остановив поток воды. В прошлом ей после пробуждения приходилось доставать воду из колодца. Теперь она может получать чистую воду с помощью этого магического предмета. Температура воды остается неизменной, неважно зимой или летом. Этот магический предмет, вентиль ключевой воды, может создавать примерно 200 литров в сутки. Похоже, его создал мудрец какой-то далекой страны. Этот предмет – редкость, даже в крупных городах. Она слышала, что в некоторых местах гигантские копии этого предмета используются как источник воды для целых городов. Энри вытерлась мокрым полотенцем. Ух, холодно. Хотя сама вода и не холодная, но мокрая кожа на холоде быстро замерзает. Однако Энри, стиснув зубы, терпела и вытерлась с ног до головы. Она делала это перед сном, но теперь повторила процесс снова. Пока Энри помнит тот случай, когда Люпус Регина окликнула ее, игриво и многозначительно ухмыляясь, она ни за что не утратит бдительность. И все же магия и правда поразительна. Энри уже потеряла счет, сколько раз ей в голову приходила эта мысль. В деревне Карн теперь гораздо больше жителей. 90% населения – гоблины Энри. Но деревня не могла вместить их всех. Первой проблемой были жилища. Гоблины решили ее, нарубив в великом лесу топ деревья и построив простые дома. Но с проблемой воды и пропитания разобраться было куда сложнее. Поначалу они попытались охотиться в лесу, но добычи не хватало на всех. Пришлось обратиться за помощью к Люпус Регине, и деревня получила помощь продовольствием. Разумеется, пища была просто взята в долг, и однажды за нее нужно будет расплатиться. Но, к счастью, точный срок определен не был. Следующая проблема – вода. В прошлом деревенского колодца вполне хватало для горстки крестьян. Но сейчас население возросло настолько резко, что пришлось установить расписание пользования колодцем в течение всех суток. Впрочем, даже тогда воды оказалось слишком мало, и пришлось выкопать дополнительные колодцы вдали от деревни. Если выкопать их поблизости, то вода будет поступать из одного и того же источника, и есть риск, что все колодцы пересохнут. К счастью, поселившиеся в деревне дварфы решили эту проблему. Они все еще изготавливают магические предметы? До последнего времени, около 2 месяцев назад, взрывы и вспышки были обычным делом, но сейчас все успокоилось. Дварфы, самое большее, иногда бродили по улицам, пьяными, и встревали в драки, но этим все и ограничивалось. Дварфы стали неотъемлемой частью деревенской жизни. Раньше в деревне Энри не было кузнецов, так что ей приходилось покупать инструменты в городе или упрашивать редких путешествующих кузнецов сделать их для нее. В рядах призванной ею армии гоблинов был кузнец, но он не мог в одиночку справиться с ремонтом деревенской утвари. Но потом появились дварфы и взялись за эту работу. Но главным было то, что их верность королю-заклинателю могла бы посоперничать с верностью людей деревни Карн. Заклинатель Айнс Олгон, ставший королем-заклинателем, много раз спасал деревню. Злословить в его адрес в присутствии жителей деревни – верный способ получить хорошую взбучку. Дварфы, похоже, считали так же. Часто выпивая, они повторяли: «Тот праздник снова вселил в меня гордость. Видали, как они скрипели зубами от зависти? Ну, выпьем!» И так далее. Энри слабо понимала, о чем именно речь, но жители деревни чувствовали, что дварфы признательны королю-заклинателю и приняли их с распростертыми объятиями. Закончив, Энри оделась. Ее муж, похоже, еще не проснулся, так что она решила сначала разобраться с домашними делами. В настоящее время ее муж оставил задачу разработки новых зелий, которой до недавнего времени занимался вместе с ее свекровью. Вместо этого он теперь отвечает за сбор и хранение лекарственных трав. Жизненно важный вопрос, учитывая, как разрослась деревня. Кроме того, он помогает Энри исполнять обязанности старосты. Он усердно трудится на благо деревни, так что и она должна потрудиться для своего мужа. Она вышла из дома, и перед ней раскинулся знакомый пейзаж непрерывно растущей деревни Карн. Благодаря жилищам гоблинов Энри, Карн теперь стала гораздо больше обычной деревни. «Так», – Энри сжала кулак, – «чтобы приготовить завтрак, нужно достать продукты из кладовой». «Доброе утро, ваше превосходительство, генерал!» Из теней показался гоблин в черном. Это случалось каждое утро, так что Энри, не удивившись, ответила: «Доброе утро! Хорошая погода, не так ли?» «Вы совершенно правы, ваше превосходительство, генерал. Гоблин-синоптик утверждает, что солнечная погода ждет нас в течение всего дня». «Правда?» Энри давно перестала сопротивляться титулу генерала. Она много раз пыталась объяснить им, что не является генералом, но гоблины упрямо отказывались это принять. К настоящему времени пост староста деревни Карн фактически совпадает с рангом генерала, так что Энри смирилась. Между прочим, в армии гоблинов оказалось подразделение, называемое «Гоблинская служба тыла». В него входили гоблины с редкими специализациями. Помимо гоблина-синоптика, к отряду относился также гоблин-стратег, гоблин-кузнец и прочие, всего 12 должностей. «О, ваше превосходительство, генерал, похоже, прибыли ваши телохранители. Ваш подчиненный удаляется, если позволите». Гоблин-ниндзя растворился в тенях, и подле Энри заняли свое место знакомые фигуры красношапов. Честно говоря, сама Энри недолюбливала красношапов. С их лиц не сходило злобное выражение. Попросту говоря, они ее очень пугали. Раньше ее всегда сопровождал Джугем, но теперь он, как бывший предводитель отряда, был одним из многих командующих невероятно возросшими войсками гоблинов. Роль ее эскорта должна была достаться гоблинам в серебряных доспехах, но по многим причинам теперь ее сопровождали красношапы. Честно говоря, я не вижу особой нужды в телохранителях. Энри сомневалась, что кому-то под силу проникнуть мимо гоблинов и проникнуть сюда, в самый центр деревни, но полностью игнорировать их опасения тоже не могла. В сопровождении красношапов она последовала к кладовой по соседству с домом. За дверью открылось тесное пространство, уставленное бочками и множеством полок, тесно заполненных бутылками. В глубине виднелась небольшая гора пшеницы, а со стропил свисали гроздья вяленого мяса. У них так много еды благодаря гоблинам, приложивших много усилий к расширению пахотных земель. В настоящее время вокруг деревни широко раскинулись новые поля. Расплатиться за одолженную еду будет трудно, но, по крайней мере, этот год они смогут пережить своими силами. Кроме того, они поймали похожих на куриц монстров и пытаются разводить их. Если все пройдет хорошо, скоро им удастся полностью отдать долг. Выбрав ингредиенты для сегодняшнего завтрака, Энри вышла из кладовой. Краем глаза она видела огромную стену. Эта стена, хоть и находилась внутри деревни, не была выстроена из дерева. Она защищала мастерские дварфов, и ее сторожил рыцарь смерти, такой же, как и тот, что перебил напавших на деревню Карн рыцарей. Окружающую мастерские дварфов стену возвел лично правитель этой страны и спаситель деревни, король-заклинатель Айнс Олгон. Это для того, чтобы минимизировать риск разрушений в том случае, если эксперименты дварфов провалятся, сказал он тогда. Энри задумалась, не проще ли было бы построить мастерские вне деревни, но, разумеется, не посмела сказать это его величеству, осыпавшему их такой заботой.